بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы закончили с вами разбирать Назарат аль-Хузн, то есть состояние печали. Мы сказали с вами, что само по себе состояние печали не является чем-то требуемым от человека или приказываемым Аллахом Субхану ва Тааля, но состояние, которое неизбежно проходит человек, который идет по пути Яка Набуду, Яка Настаин. Что касается печали по поводу мирского, для того, что упущено в этом мире, касающихся мирских вопросов, то здесь единодушны, да, все в том, что это не является чем-то похвальным. Хорошо. То есть, если оно бывает, это уже без выбора человека. Как мы сказали, как болезнь, например, или что-то постигает человека. Испытание от Аллаха Субхана ва Тааля. Но печаль, мы сказали, может быть, например, признаком сожаления человека о грехах. В таком случае тоже оно не как само по себе состояние, к которому стремится человек, а как просто что? Признак сожаления о грехах. Признак сожаления о том, что человек не может что-то сделать ради Аллаха Субхану ва Тааля. Следующее состояние манзилат аль-хауф, то есть стадия или этап аль-хауф, страх. Страха, состояние страха. Это одно из состояний на пути Яка Набуду, Яка Настаин, манзилат аль-хауф. Это состояние одно из самых великих и важных на пути Яка Набуду, Яка Настаин, одно из наиболее полезных для сердца человека и является обязательным для каждого. Является обязательным для каждого. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Фала тахафухум ва хафун ин кунту муминин». Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие. То есть Аллах Субхана ва Тааля приказывает бояться его. Аль-хауф, страх перед Аллахом, это то, что обязательно для каждого верующего. Говорит Аллах Субхана ва Тааля: «Ва ияя фархабун». И меня страшитесь. Сура аль-Бакара. И говорит Аллах Субхана ва Тааля, сура аль-Маида: «Фала тахшау ан-наса вахшаун». Не бойтесь людей, а бойтесь меня. Аллах Субхана ва Тааля хвалит в своей книге людей, которые боятся его. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Инна ал-лазина хум мин хашьяти раббихим мушфикун». Те, которые страшатся своего Господа. И потом сказано далее: «Уляйка юсариуна фил хайрат ва хум ля сабихун». Они те, которые спешат к благим поступкам, и они опережают в них. И приводится хадис в Муснаде имама Ахмада, и приводится этот же хадис у Термизи от Аиши ради Аллаху Тааля анха, которая сказала: «Культу я Расуль Аллах». Я сказала: «О посланник Аллаха». قول الله والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. И те, которые дают то, что дали, и сердца их при этом страшатся, трепещут. Эти слова Аллаха касаются тех, кто совершает прелюбодеяние, пьют вино и воруют. То есть те, которые «йотуна ма атау», то есть те, которые делают то, что они делают, и при этом их сердца страшатся. Это, говорит Аиша, спрашивает пророк, алейхи салям, касается тех, которые прелюбодействуют, пьют вино и воруют. Он сказал: «Ля ябната сиддик». О нет, дочь сиддика, дочь правдивейшего. «Валякина ураджуль ясуму ва юсалли ва ятасаддак ва яхафу ла юхбала мин». Нет, речь идет о человеке, который постится, молится, дает милостыню и боится, что от него не будет принято. Аль-Хасан аль-Басри, рахимахуллаху тааля, по поводу этого аята сказал: «Они совершают деяния, угодные Аллаху, и усердствуют в этом, и боятся, что у них не будет принято, и им вернут их обратно». Верующий тот, который собирает в себе ихсан, то есть совершение благодеяний, и трепет перед Аллахом. В нем собрано что? Благодеяние, совершение благодеяний и трепет перед Аллахом. Собрано воедино. а мунафик в нем собрано злодеяние и при этом ощущение себя в безопасности от наказания Аллаха. Не боится Аллаха. И совершает злодеяние, не боится. Две вещи собрано у мунафика, у лицемера. В Коране есть несколько терминов, которые указывают тем или иным образом на страх перед Аллахом. Есть слово «ваджаль», есть слово «аль-хауф», есть слово «хашья», есть слово «рахба». Хорошо. Все эти слова близки по смыслу, но не являются синонимами. То есть, если кто-то думает, что «аль-хауф» или «рахба» или «хашья», хорошо, что все эти слова просто синонимы, которые означают одно и то же, то это неправильно. Эти слова, они близки по смыслу, но не синонимы, не одинаковы по смыслу. Что касается «аль-хауф» – страха, да, Аль-Касим аль-Джанид говорит по этому поводу, страх – это ожидание наказания на протяжении жизни. То есть на протяжении всей жизни ожидание наказания – это страх. Другое определение «аль-хауф» – страха. Говорят, что страх – это «илтирабуль кальбу харакатуху мин тазаккуриль махуф». То есть это колебание и движение сердца, вызванные воспоминанием о чем-то страшном, пугающем. Другое определение «аль-хауф» – страх – это сила знания о законах бытия, установленных Аллахом. То есть о законах Аллаха – сила знания об этом. На самом деле это, конечно, не определение страха, это определение причины страха. То есть больше боится кто? Тот, кто знает. Тот, кто знает истину, тот больше боится. Это не сам страх, это определение причины страха. Еще определение страха. Страх – это «аль-хауф харабуль кальб мин хулуль макрух инда истишаарихи». Страх – это убегание сердца от происшествия чего-то неприятного при ощущении близости этого неприятного. Так, это убегание сердца от того, чтобы не случилось что-то неприятное ему, какое-то несчастье, при ощущении близости этого несчастья, этого неприятного. Итак, это аль-хауф. Аль-хауф. Это определение аль-хауф. Итак, что такое аль-хауф? Аль-хауф – это вот эти все определения, которые были даны, они, в принципе, что? Близки, да, друг к другу. Сердце, оно боится, оно трепещет, оно убегает, боится наказания, да, убегает от какого-то несчастья, чего-то, чего оно боится, ощущая близость этого. Это аль-хауф, это страх. «Фаля тахафухум ва хафун», «не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие», говорит Аллах Субхану Тааля. Другой термин, который применяется в Коране, аль-хашья. Аль-хашья. Аль-хашья – это особый вид уже страха, аль-хауфа, хорошо? Это уже нечто более особое. Аль-хашья – это страх, который испытывают люди, которые знают об Аллахе, Субхану ва Тааля. Это вот это вот опасение, которое бытует у людей, которые знают Аллах Субхану Тааля. Поэтому Аллах Субхану Тааля в суре Фатир говорит: «Иннама яхша Аллаха мин ибадихи аль-уляма». Поистине страшатся, опасаются Аллаха из рабов Его аль-уляма, знающие. Итак, хашья – это страх особый, присущий кому? Уляма. Тем, которые знают об Аллахе Субхану ва Тааля. То есть это страх, хашья – это что значит? Страх, сочетающийся со знанием. Вот что такое хашья. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорил: «Инни атхакум лилля», «я наиболее богобоязненный из вас», «ва ашаддукум лаху хашья», «и больше других боюсь его». То есть хашья у меня сильнее, чем у вас у всех. Хорошо. Это он сказал кому? Людям, которые стали говорить, что они не будут жениться, что они не будут спать, что они не будут есть мясо и так далее. Пророк алейхиссалям сказал, что он больше боится Аллаха, чем они, но не делает этого, то, что собираются делать они. Страх и хашья, и так отличие их, что хашья – это страх, сочетающийся с чем? Сознанием, и это присущий страх, присущий кому? Знающим. Аль-хауф – страх – это движение. Хорошо? Это убегание, как мы сказали. Хорошо, убегание от того, чего боится сердце. Хорошо? Итак, аль-хауф – это движение. Аль-хашья – Аль-хашья – это собранность, сконцентрированность. Это настороженное такое состояние спокойствия, бездвижимости, бездвижимости, сосредоточенности, сосредоточенная бездвижность. Хорошо? Это аль-хашья. Разница. Хорошо есть. Человек, который видит врага, или который видит, например, поток, который несется. Может быть, два вида поведения. Первый вид поведения – движение, то есть убегание от врага или от этого потока. Это что? Это хауф, страх. Хорошо. Второй вид поведения – это, наоборот, спокойствие хладнокровное. Хорошо. И пребывание настороженное на том месте, где его не достанет враг. Хорошо. Или этот поток. Вот это вот что? Хашья. Это тоже настороженность, опасение. Но какое? Вот в таком состоянии, сознанием. Хорошо. На том месте, куда не достигнет его враг. Где не достигнет его враг. Это хашья. Другой термин, который употребляется в Коране, это рахба. Рахба. Не путать с чем? С рахба. Рахба, мы говорили, чаяние. Да? Здесь рахба. Рахба. С буквой «га». Под рахба подразумевается усиленное убегание человека от нежелательного. Усиленное убегание человека от нежелательного. То есть, испуганное убегание человека. Хорошо? Это называется рахба. Противостоит рахба что? Рахба. Рахба – это, наоборот, устремление, чаяние. То есть, когда сердце идет навстречу к тому, что ему желанно. А рахба, наоборот, когда она бежит усиленно от того, чего боится, чего не хочет, что ему неприятно. Убегать по-арабски будет «гараба». Хорошо? То есть «гараб» – это убегание, «гараб». А это как называется состояние? «Рахаб». Похоже. Похоже. Одни и те же буквы «раха» и «ба». Одни и те же буквы. Не только схожесть буквок, но и схожесть в смысле. Хорошо? Это называется для тех, кто изучал сарф, происхождение слов, называется как «эштикак аль-кабир» или «Аль-Оусат», да, в зависимости от терминологии. То есть, когда два слова, одинаковые буквы у них, смысл тоже что? Близкий друг к другу, просто порядок буквах что? Изменен. Здесь «гараба», здесь что? «Рахаба». Хорошо? Итак, «рахба» понятно что. Аллах Субхану Тааля говорит, это термин где? Мы с вами встречали сура Бакара, да, мы читали? «Хайяя фархабун». То есть, меня страшитесь, то есть, страшитесь каким страхом? Рахба, то есть, убегая от наказания Аллаха Субхану Тааля, от того, что может навлечь наказание Аллаха Субхану Тааля. Другой вид – это аль-ваджль. Ваджль здесь что подразумевается? Это трепет. Это трепет. Это когда сотрясается сердце. Когда он сотрясается и разрывается при воспоминании наказания, кого боится человек. Власти, кого боится человек. Или увидеть, кого боится человек. Это вот трепет, ваджль. Еще остался у нас один вид. Еще один вид страха, который близок к понятию страх. Это аль-гейба. Аль-гейба. Что такое аль-гейба? Аль-гейба – это страх, сочетающийся с возвеличиванием. Хорошо. то есть благоговейный страх. Благоговейный страх. Как правило, чаще всего он бывает в сочетании еще и с любовью и знанием. Хорошо. Иджляль, возвеличивание, это вообще слово иджляль, да, это возвеличивание, сочетающееся с чем? С любовью. Итак, что такое аль-гейба? Аль-гейба – это вот такой особый вид страха, сочетающийся с чем? С возвеличиванием. С иджляль, да? Но при этом иджляль, он в себя включает еще что? И любовь тоже. И любовь. Аль-хауф – этот вид страха должен быть присущ всем. Хорошо. Присущ всем людям, всем верующим. Аль-хашья – этот вид страха, мы сказали, это присущ кому? Знающим уже. Знающим. Это боязнь, присущая знающим. Аль-хейба. Аль-хейба – это для любящих. Страх, сочетающийся с возвеличиванием и еще включающий что в себя? Любовь, да? Это для любящих. А аль-иджляль, когда возвеличивание, любовь, это уже для приближенных. Чем больше у человека знания, чем больше у него познания об Аллах, субхана ва та'аля, тем сильнее его страх, тем сильнее его хашья и хауф. В зависимости и так от знания об Аллах, субхана ва та'аля, о его религии. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, что «Инни ля аламукум биллах». «Я больше вас знаю об Аллахе, ва ашаддукум лаху хашья». «И больше вас страшусь его». «Хашья у меня сильнее, чем у вас». В другой версии сказано «хауфан», то есть «больше хауф у меня». Хорошо? И говорил пророк, алейхиссалату вассалам, «Лау та'аламуна ма а'аламу ля дахиктум калила». Если бы вы знали то, что знаю я, то тогда бы вы мало смеялись и много бы плакали. И перестали бы вы тогда наслаждаться с женами на ложах, и вышли бы вы на дороги, и кричали бы, и вопили бы, прося Аллаха о спасении. Так, кто больше знает, у того больше страх. Тот, кто боится, тот, у кого есть хауф, этот вид страха, да, хауф, тот прибегает к чему? К убеганию. К убеганию и прекращению совершения того, что он делал. Хорошо. Тот, у кого хашья, тот ищет убежище, не просто убегает. Хорошо, хауф это что? Убегание, да? А хашья – это не просто убегание, это поиск укрытия у знания. То есть человек укрывается у знания. Это наподобие того, как человек, который знает медицину, который не знает медицину. Который не знает медицину, если он заболел, то он прибегает к чему? К тому, что он перестает есть. То есть диета там или что-то, перестает есть, хорошо, убегает от болезни, да? А искусный доктор, он что? Он прибегает к тому, что он знает, как лечиться. Хорошо. К лекарствам соответствующим. Его знания о болезнях и об исцелении этих болезней. Абу Хафс говорил, что аль-хауф – это саутуллах. Страх – это кнут, бич Аллаха, при помощи которого он исправляет тех, кто убегает от его дверей. И говорил он также, страх – это светильник в сердце, благодаря которому видит человек, что в его сердце есть из хорошего, что есть из плохого. Каждый, кого ты боишься, заставляет тебя убегать от него. То есть, если ты боишься кого-то, то ты убегаешь от него, кроме Аллаха. Кроме Аллаха. Потому что если ты боишься Аллаха, то ты убегаешь к Нему. Если ты боишься кого-то, то убегаешь от Него. кроме Аллаха. Если боишься Аллаха, то убегаешь к Нему. То есть, боящийся Аллаха – это тот, кто убегает от своего Господа к своему Господу. От Аллаха к Аллаху. Абу Сулейман говорил, если из сердца уходит страх, то обязательно сердце постигает разрушение. А Ибрагим Нусуфьян говорил, если в сердце человека поселяется страх, то он сжигает пристанище страстей в сердце и изгоняет оттуда привязанность к мирскому. Изуннун говорил, что люди остаются на прямом пути до тех пор, пока не лишаются страха. Если они лишаются страха, тогда они впадают в заблуждение, сходят с прямого пути. Хатим Асам говорил, не обманывайся, не обольщайся своим пребыванием в праведном месте. Ну, в каком-то хорошем месте, праведном. То есть это хорошо пребывать в таком месте, мы говорим, да, что человек должен уходить из мест греха в хорошие места, где мало греха, хорошо. Но не обольщайся праведным местом. Потому что нет места более праведного, чем рай. Но Адам встретил там то, что встретил. То есть случилось с ним то, что случилось. И не обольщайся многочисленностью ибадатов у тебя. То есть человек много совершает ибада и что успокаивается, самоуспокаивается и обольщается. Не обольщайся, потому что иблис... Случилось с ним то, что случилось после того, как он поклонялся на протяжении долгого срока Аллаху. И не обольщайся многочисленностью знаний. И не обольщайся тем, что ты видишь праведных, встречаешь их. Потому что не было большего праведника, чем пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Однако врагам его и лицемерам не помогла встреча с ним и общение с ним. То есть это указывает на что? На то, что человек не должен обольщаться и лишаться страха. А ничего, я в таком месте нахожусь. Я в Шаме. Хорошо. Или я в Мекке, или я в Медине. Все нормально, значит. Хорошо. Или я вот с такими праведными общаюсь, я с ними сижу все время. Хорошо, я их вижу. Или вот я столько ибадатов совершаю. Мне нечего бояться. Или я вот илм получаю, мне нечего бояться. Хорошо. Должен бояться. Страх – это не цель, которая является целью сама по себе. То есть не сама цель. Страх, он нужен как средство. Поэтому, когда уходит то, чего боится человек, исчезает и страх. То есть это не сама цель, потому что если бы была сама цель, то это бы что? Оставалось. Но когда уходит то, чего человек боится, и уходит и страх. Поэтому сказано, что в раю что? «Ла хауфалей». Нет у них страха. «Ла хауфалей улахум яхзану». Не боятся они и не печалятся. Страха нет. Страх... Он связан с действиями Аллаха Субхана ва Тааля. То есть человек боится наказания Аллаха Субхана ва Тааля, что прогневается Аллах, что отомстит Аллах Субхана ва Тааля. Хорошо, подвергнет его каре. Связан с действиями Аллаха Субхана ва Тааля. А любовь к Аллаху связана с чем? С самой сущностью Аллаха Субхана ва Тааля, с атрибутами сущности Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому, когда люди войдут в Дар-ун-Наим, то есть в обитель блаженства, в рай, тогда еще сильнее увеличится их любовь к их Господу. И не будет страха. Итак, страх связан с чем? С действиями Аллаха Субхана ва Тааля. А любовь к Аллаху связана с самой сущностью Аллаха Субхана ва Тааля, атрибутами Аллаха Субхана ва Тааля. поэтому положение, которое занимает любовь и статус, выше, чем степень, чем стадия чего? Страха. Что является признаком похвального, правдивого страха? Критерий правдивого, похвального страха – это тот страх, который препятствует совершению человеком того, что запретил Аллах. Вот это та грань, вот это критерий, что страх – это то, что становится препятствием между тобой и тем, что запретил Аллах. Если переходит эту границу страх, то это уже то, что запрещено, потому что это уже становится что? Отчаянием. Отчаянием, а отчаяние запрещено. Страх должен сохраняться в каких рамках? Удерживать тебя от совершения того, что запретил Аллах Субхану Тааля, но не превращаться во что? В аль-яс, яс, то есть отчаяние в милости Аллаха Субхану Тааля. Абу Усман говорил, что сызкуль хауф, то есть правдивость страха, заключается в чем? В том, что человек остерегается совершать грехи внешние и внутренние. Говорит Ибн аль-Кайим, рахималлаху тааля, я слышал, как шейх Ислам Ибн Таймия, да почтит Аллах его душу, говорил, похвальный страх – это тот, который препятствует совершению тобой запрещенного Аллахом. Имам аль-Харави, дальше говоря о страхе, он говорит, страх – это выход из состояния беспечной успокоенности. Выход из состояния беспечной успокоенности на основании знания о сообщениях. Хорошо. То есть, что такое страх, значит? Страх – это когда человек не чувствует опасности, не чувствует страха перед наказанием. Чувствует себя в полной безопасности. Но, как он узнает, что сообщил Аллах, какие угрозы, обещания сообщены от Аллаха, и это заставляет его выходить из этого состояния. Вот это страх. Тот, который является поклонением. И говорит он, что страх, он имеет несколько степеней. И первая степень – это страх наказания. И этот страх, говорит он, тот страх, который делает действительным иман человека. И это страх, который должен быть у всех. И этот страх, он рождается из веры в угрозы Аллаха. И из воспоминания о грехе. И из видения последствий. Так страх ему, конечно, должно предшествовать обязательно знание и ощущение. То есть человек не может бояться чего-то, если он не знает о предмете опасности. Хорошо, если он не чувствует. И связано с двумя вещами. Хорошо, первое – это сама вещь, которой боится человек, что это случится. А вторая – это причина, которая ведет к этой вещи. И если человек чувствует, знает о причине, которая ведет к тому, чего он боится, и сам предмет, которого он боится, хорошо, если он знает об этом и чувствует их, то тогда и страх его, что сильнее. Так страх из чего состоит, ощущение чего? Знание причины, которая ведет к предмету опасения, и знание самого предмета опасения. Хорошо. Чем сильнее человек чувствует это, знает это, чувствует близость, тем сильнее его страх. Если человек не знает или не убежден в том, что вот это действие, оно приведет к тому, чего он боится, навлечет на него то, чего он боится, тогда он и не боится потом совершать это действие. Хорошо? То есть, это страх что? Связан с самой причиной. Если он не считает, что это действие причина, то, соответственно, он что? И не боится потом. А если человек убежден, что это приведет к тому, чего он боится, к нежелательному, хорошо, но при этом не знает степень этого, то тоже опять не боится таким страхом, как полагается. А если он знает саму опасность, ее степень, и знает, что это действие, эта причина приведет к этой опасности, тому, что это случится, вот тогда и происходит, что возникает у него настоящий страх. И так нужно знать, что саму степень опасности, то, чего он боится, это знать, и знать, быть убежденным в том действии, в той причине, которая ведет к тому, что он боится. Если у него есть то и это, то тогда и возникает страх. И говорит имам аль-Гарави, что страх, он рождается из чего? Рождается из веры в угрозу Аллаха субхану ва тааля. Из воспоминаний о своем преступлении, своих грехах. И из чего? Из видения итогов, плачевных итогов. Что значит видение плачевных итогов? Это значит, что человек, он как будто у него перед глазами стоит то, чего он боится. Не забывает он это. Помнит все время об этом. Иногда человек знает об опасности. Знает угрозу Аллаха субхану ва тааля. Но забывает. То есть, как будто он не стоит перед глазами это. Какая-то пелена образуется на сердце. Затуманивается сердце. Между ним и сердцем какая-то становится преграда. То есть, во-первых, человек должен знать об опасности. Это составляющая страха, правильно? Но еще важно, что муракаба. Муракаба – это все время у тебя стоит перед глазами. Это. Хорошо. Как только это исчезает, тогда и, хоть ты даже и знаешь об этом, но забываешь. И становится преграда потом между тобой и сердцем. Поэтому страх является признаком действительности имана. Страх – это признак действительности, подлинности имана. Если из сердца уходит страх перед наказанием Аллаха, это признак ухода имана. Если чувствуешь, что страх уходит, знай, что значит уходит иман. Начался выход имана из твоего сердца. Дальше говорит имам аль-Гарави, что вторая степень страха, то есть как бы страх, что уже выше, да? То есть страх для всех обязательно, мы поговорили, что это такое. Еще страх, говорит он, это страх обмануться длительностью пребывания вот в состоянии пробуждения, к которому примешана сладость. Что имеет в виду здесь шейх? Имеет в виду, что если человек пробуждается от беспечности и проводит время в этом состоянии пробуждения, какое-то длительное, и чувствует сладость от этого, потому что нет больше сладости, чем от состояния якиза, бодрствования, то есть духовного, да, имеется в виду бодрствование здесь. Человеку здесь нужно бояться вот этой вот опасности быть обманутым. Он может обмануться и лишиться потом вот этого состояния бодрствования, лишиться этой сладости. Потому что сколько людей, которые вот так вот порадовались своему состоянию, хорошо, а потом с ними случилось обратное. И от хороших действий потом вернулись к мерзким действиям сам. И потом стали сожалеть о том, что они делали. В то время, говорит Нункаим, когда светил месяц, так, в ночь полнолуния, то есть достигло их состояния, такое, вдруг происходит затмение. И этот человек оказывается во мраке. И вместо вот этого его умиротворенного общения с Аллахом субхана ва тааля приходит потом одиночество, состояние. Пробуждение сменяется беспечностью. Обращение к Аллаху, стремление к Нему сменяется вдруг отходом человека, отвращением его. Приближенность к Аллаху сменяется чем? Удалением. Поэтому нужно быть что? Осторожным. Не обольщаться. И потом он говорит, третья стадия уже это, когда тревога, страха у человека происходит, она по причине того, что человек оторван, да, и совершает злодеяние. Потом это уже людей, которые приблизились к Аллаху субхану ва тааля, к довольству Аллаха субхану ва тааля. У них этот страх сменяется другим страхом. Не страхом тревоги, да, а страхом возвеличивания. устремленности к Аллаху Субхану Тааля, сочетающимся с любовью к Аллаху Субхану Тааля. То есть это что гейба? Гейба то ли джляль. Хорошо, то есть благоговение и возвеличивание Аллаха Субхану Тааля. Это связано с чем состоянием? С сущностью Аллаха Субхану Тааля, с атрибутами Аллаха Субхану Тааля. Чем больше Аллах знает об этом, чем ближе он к Аллаху Субхану Тааля, тем больше у него что? Гейба, то есть благоговение перед Аллахом, возвеличивание. Тем больше возвеличен Аллах в его сердце. И это, конечно же, состояние вот этого благоговения, оно выше уже, чем что? Состояние страха, которое у всех бывает, для всех оно обязательно. Дальше Ибн-Аль-Каим говорит очень важные слова. Он говорит, что сердце в своем движении к Аллаху Субхану ва Тааля, к довольству Аллаху Субхану ва Тааля, оно подобно птице. Сердце подобно птице. У птицы есть голова, есть два крыла. Так вот, любовь к Аллаху – это голова птицы. А страх и надежда – это два крыла. Если в порядке голова и два крыла, то тогда птица летит хорошо. Если сломана голова, оторвана голова, тогда птица умрет. Если же потеряет одно из крыльев, то тогда при каждом подъеме, при каждом спуске она будет, что сердце будет в опасности. В опасности для каждого охотника, для каждого, кто хочет поймать эту птицу, для каждого, кто хочет уничтожить эту птицу, будет находиться в опасности эта птица. Хорошо? Потому что одно из крыльев нарушено. Но предшественники, говорит Ибн-Аль-Каим, они считали желательным, чтобы когда человек находится в состоянии здравия, у него все хорошо, и он полон сил и здоров, чтобы в этом случае преобладало крыло страха над крылом надежды. То есть надежда обязательно должна быть. Без второго крыла птица, что просто не сможет летать, будет подвержена всем опасностям. Но когда у человека все благополучно, он здоров и все хорошо, тогда должно преобладать крыло какое? Крыло страха перед Аллахом Субхану ва Тааля. А когда человек уходит из этого мира, болезни его предсмертные, хорошо, близок уход из этого мира, он чувствует это, тогда должно увеличиться больше, сильнее стать крыло раджа, надежды. Как мы говорили раньше, человеку нужно быть лекарем самого себя, смотреть, когда нужно отдать предпочтение больше, чем у страху или надежде. Если человек... Все у него хорошо, нет проблем. Он чувствует, что он перестает бояться Аллаха Субхану Тааля, что он начинает грешить. Чувствует себя в безопасности, тогда нужно, чтобы преобладало какое крыло? Крыло страха. Если человек чувствует, что он впадает в отчаяние, перестает надеяться на Аллаха Субхану Тааля, особенно если состояние болезни у него, он болеет, или близок уход уже из этого мира, то тогда нужно отдать преобладание чему? Крылу раджа, надежды. Если сердце преобладает в состоянии, то есть когда человек здоров и все у него в порядке, хорошо, если в нем тогда господствует надежда, тогда это сердце портится. Многие из знатоков говорили, что самое лучшее состояние – это когда надежда и страх равны друг другу. То есть два крыла одинаковы. Хорошо. Но при этом как бы преобладает что? Любовь все равно из этих трех, то есть как бы голова, да, то есть лидерство должно быть у любви. Валлаху тааля аалям. Это что касается манзилату аль-хауф. Ва саллаллаху саллям аля мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин ва джазакум аллаху хайран.